Дорогие друзья, немножечко мне будет сложнее говорить, потому что у нас разный возраст есть. Здесь есть дети. Я хочу, чтобы и детям было понятно. Вы тоже будьте внимательны. Но, скорее всего, я буду стараться так, ну, чуть ниже брать уровень, чтобы детям было понятно. Если детям будет понятно, я думаю, будет тогда и молодежи понятно, да? Сегодня у нас тема общения «Се гряду скоро». И братья говорили уже. Сейчас особо мне запечатлилась декламация луганской молодежи. Вот когда так вот перекличка была там, да, брата и сестры. Ну, о чем главная мысль этой, что этой декламации, что на небо нужно войти без пятна и порока. Запомните, мальчики, тоже. На небо нужно войти без пятна и порока. Чистыми. Давайте немножечко от декламаций и от теории библейской немножечко повернемся и посмотрим на практику нашей жизни. Если на небо ничто нечисто не войдет, тогда я войду или не войду? Однажды Спержин одному христианину, который сильно придирался к христианам, к чинам церкви, сказал так: «Ты идеальной церкви на земле не ищи, потому что ее нет на земле». Ну, идеально – это значит, чтобы все были без греха. А если ты найдешь такую, то тебя туда не примут. Ну, раз она идеальная. А если примут, то она перестанет быть идеальной. Дорогие друзья, практическая жизнь, она не такая, как мы говорим в декламациях или в теории. А в практике жизни у нас не так бывает. Я сейчас скажу один пример, может быть, известный. Но от этого примера оттолкнуть, чтобы подчеркнуть важную мысль. Я не помню, где я слышал, но еще подростком был, я уже слышал этот пример. И, ну, неоднократно братья приводят это в проповедях или где-то в какой-то брошюрочке было напечатано. В Киеве одна семья жила. По-моему, эта семья неверующая. У них было двое детей, мальчик и девочка. Девочка старшая и мальчик на 1.5 года меньше. И вот в таком возрасте, может быть, лет 8 или 9, мальчик заболел страшной болезнью. Современным языком называется болезнь лепро. Библейским словом это проказа. То есть тогда, когда по телу пошли гнойники, выпадают части тела, может нос отпасть, уши, пальцы, или так куски вот, тела на руках, на ногах, на спине. И человек живьем потихонечку загнивает. Эти люди могут жить и 10, и 20, и 30 лет. Но самое страшное, что это болезнь переходчивая, заразная. То есть с этими людьми нельзя иметь контакт. И еще самое страшное, что эта болезнь не лечится. Ну, в библейские времена мы знаем, что прокаженные находились за станом, то есть за городом, в пустыне. Они собирались в группы, чтобы не страшно было ночевать там и как-то там коротать свои дни. И так вот группами прокаженные ходили. Помните, когда 10 прокаженных кричали: «Иисусу, помилуй нас», да? Он сказал: «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Вот группа была 10 прокаженных. Они собрались вместе. Может быть, они с разных городов были, но друг друга нашли. Ну, в современном мире не так делается. Есть специальные лечебницы, называются лепрозории, где содержат вот этих больных людей. И поэтому мальчика, который заболел, может быть, у него лет 10 было, отправили в лепрозорий. Этот лепрозорий находится в Средней Азии. Точно не помню, недалеко от какого города. Ну, наверное, в Узбекистане или в Казахстане. И вот девочка, сестричка, пишет братику письмо. Она хочет вылить в этом письме всю любовь свою к нему, чтобы как-то его утешить, как-то его ободрить. И пишет: «Дорогой мой братик, у нас в Киеве настала уже весна». Вот как сегодня брат говорил о весне. И начинает описывать, какое ласковое солнышко. «А ты помнишь, мы с тобой вишенку посадили над нашим двором? она в этом году первый раз расцвела. Наверное, будут первые плоды на этой вишенке. Описала, как красиво цветут цветы на клумбочке. Уже ранние цветы зацвели у нас во дворе. Ну и так она большое письмо, красиво писала, как бы, ну вот уделить брату всю любовь свою, все внимание. Аккуратно запечатала письмо, подписала адрес и отослала. Долго-долго ждала ответа, потом приходит очень короткое письмо от брата. «У вас в Киеве весна, и все цветет. А что мне до того? Я прокаженный». Вот такое письмо ответил, написал брат. То есть он хотел сказать, что меня ничего не радует. Ни цветочки, ни весна, потому что моя жизнь обречена. Нередко бывают такие переживания у людей, когда слушают проповедь, как хорошо с Иисусом, как хорошо на небе, как хорошо в хорах ангелов нам будет петь, а он думает, а что мне до того? А я грешник, а я иду в погибель. У меня на душе пасмурно и темно, что мне до того? Обычно, если кто так думает, то для таковых есть слово Господне. Господь повелевает всем повсюду покаяться. И в ответ на покаяние даст прощение грехов и пошлет свет Божий в душу, мир Божий пошлет, и весна наступит. Дорогие друзья, если в нашем собрании есть такие, которые сидят и думают, а что мне до того? Я ведь грешник. То сегодня есть возможность покаяться. Но есть другая категория людей. Те, которые покаялись. Может быть, уже кто-то и крещение принял, а может быть, кто-то уже много лет член церкви. И когда слушает, что все грядут скоро, радуйтесь, Господь скоро придет. А он сидит и думает, а что мне до того? Я барахтаюсь в грехах своих и не могу освободиться. Да, я покаялся, да, я крещение принял. Но у меня не получается освободиться. Я сейчас перечислю несколько грехов. Как правило, от каких грехов нет освобождения. А на небо ничто нечисто не войдет. А у меня проявляется гнев. А у меня проявляется раздражение. А я еще могу ранить ближних своих, может быть, маму свою. Может быть, наоборот, если это взрослые, детей своих, неосторожным словом, невниманием своим. Может быть, своей резкостью, может, грубостью своей. А у меня еще иногда в порыве гнева выскакивают плохие слова. Я могу обижать ближних своих. Часто я забываю прочитать Слово Божие. Молитва угасает у меня. Ну что до того, что говорят, что скоро Христос придет, на небе хорошо? Ведь туда ничто нечисто не войдет, а у меня много нечистого. А у меня много пороков, от которых я не могу освободиться. Нет, я хочу поправить это слово, потому что слово «порок», тут разные мнения могут быть. Кто-то объясняет по-другому слово «порок», чтобы не было разномнений, скажу. А у меня много грехов. А у меня много пятен, от которых я освободиться не могу. Стараюсь и не могу освободиться. Братья и сестры, это я передаю реальность наших рассуждений или фантазирую, а? А ведь это так. А знаете, откуда я знаю, что это так? Я вам поделюсь. Во-первых, и я точно такой, как вы. Тоже борюсь, и не всегда получается. А во-вторых, я как служитель со многими беседую, подходят с исповеданием, и вот это рассказывают. У меня нет силы. Вот отсюда я и знаю об этом, что это серьезная проблема. Во-первых, я переживаю это, во-вторых, когда я беседую с другими, рассказывают об этом, у меня серьезное переживание. Иногда говорят так в беседе: я сильно стараюсь избавиться от плохих мыслей, от грешных взглядов, чтобы, ну я же знаю, что грех смотреть, что не грех. И вот не хватает сил удержаться от грешных чувств каких-то. У меня не хватает силы удержаться. Я сильно стараюсь до боли в душе. Посоветуйте, что мне делать? Но если христианин сильно старается и просит посоветовать, что делать, значит, уже подразумевает, что я, наверное, не то делаю. Я прилагаю усилия, но, наверное, не в том направлении. Что-то мне другое надо делать. И спрашивают, посоветуйте, что мне делать? Дорогие друзья, сегодня моя беседа будет направлена не одному, который исповедался и теперь просит посоветуйте, а чтобы всем посоветовать, что делать в таких случаях. Эта беседа не относится к тем, которые не хотят освободиться. Вы знаете, что такое обольщение? Вот братский листок, который вышел о компьютерах и мобильных телефонах. Я думаю, у вас его читали, да? В Совете Церквей вышел он. Здесь есть объяснение, что такое обольщение. Вот я прочитаю. Обольститься значит поддаться соблазну, поверить лжи, потерять верное духовное ведение, находиться в приятном заблуждении. Обольститься – это значит находиться в приятном заблуждении. То есть человек где-то в глубине души понимает, что это заблуждение, но ему приятно от этого, и он не хочет освободиться. Не хочет, потому что это приятно. Ну, приятно для греховной природы нашей. Так вот, моя беседа не для тех, которым приятно находиться, а для тех, кто хочет освободиться, прилагает старания, но не может. Вот для таковых рассчитана эта беседа. Кто хочет, но не может. Ну, теперь я немножечко... Или ладно, я повторю вчерашний пример, так как я специально попросил поднять руки. Ну, так, на мой взгляд, 15% только тех же людей, что вчера были. Тогда я повторю такой пример. Когда-то я работал на большой тяжелой машине, которая очень легко передвигается, потому что мощный двигатель на ней стоит. В машине этой был вес 17 тонн. У меня даже после вчерашнего общения спросили, что за машина 17 тонн. Это был большой автокран. Я автокрановщик, 10 лет на автокране проработал. Большой автокран, который общим весом 17 тонн, но он легко передвигается, потому что там стоит мощный дизельный двигатель. И вот вдруг заглох двигатель, а мне нужно доехать до гаража. Ну, есть два варианта. Один вариант – зайти сзади и сильно толкать машину, чтобы доехать до гаража. Я думаю, что этот вариант успехом не увенчается. Правда, я надорвусь, упаду, но с места не сдвину. Чем-то напоминают те люди, которые говорят, я сильно стараюсь, от греха освободиться не могу. И вопрос, а что мне делать? Значит, он начинает понимать, что я что-то не то делаю. Ну, толкать машину 17-тонную, я думаю, что когда-то придет этому водителю в голову, что он не то делает. Ну, если водителю нужно было бы посоветовать, я бы ему посоветовал, открой капот, моторный отсек, и постарайся найти причину, почему двигатель заглох. Может быть, там солярка закончилась? А может быть, какая-то та трубочка открутилась, и воздух попал? Ну, в общем, найди причину. И эту причину устранить тебе подсильно. Столкнуть 17 тонн ты не сможешь, не получится. А устранить причину, чтобы потом запустить двигатель, чтобы включить в работу мощность двигателя, и тогда ты будешь двигаться. А сам ты не толкнешь. Вот этот вопрос, что мне делать, где-то он напоминает эту ситуацию. Я что-то не то делаю. Я сильно хочу жить свято. Сильно стараюсь. Много усилий приложил. Но, наверное, я не то делаю. Посоветуйте мне, что делать. И в Слове Господнем мы находим хорошие советы. Друзья, вот это вот плакат, который здесь у нас нарисован, я очень бегло остановлюсь на нем, потому что мы вчера об этом уже рассуждали. Вот здесь вот это вот ограждение темненьким нарисовано, ну, будем говорить так, вот слово Господне есть, имя Господне – крепкая башня, и человек убегает с нее и бывает безопасен. Вот от всех стрел дьявольских, если сокрыться за этими стенами, вот тут жить, это очень надежно. И тут поэтому написано «победная жизнь». И местописание: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Это имеется в виду освободит от власти греха, потому что выше сказано так: «Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». И тоже немало христиан, которые задают вопросы: «Скажите, это Божье обещание, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете, сегодня в силе или нет?» Я говорю: «Конечно, в силе». «А почему я столько прилагаю усилий и все равно каюсь и грешу, грешу и каюсь? И опять каюсь, и опять грешу. Почему так? Почему я не испытываю на себе вот силу Божью, вот обетование Господне, которое Он сказал: если Сын освободит, то истинно свободны будете?» И мысль такая, о которой я вчера уже говорил, что свобода во Христе Иисусе, она обусловленная. То есть, что-то должен сделать ты, тогда Бог тебя освободит, Сын освободит, Христос тебя освободит. Но если ты со своей стороны не сделаешь то, что Он сказал, тогда у тебя ничего не получится. Итак, я что-то не то делаю? Да. Если у тебя не получается, ты что-то не то делаешь, нужно делать то. А что делать? Что делать, чтобы включить в моей жизни, в моей борьбе духовной мощную силу Христа? Тот источник силы, который берет начало на Голгофе. Во Христе Иисусе есть сила для победной жизни моей и твоей. Но для этого что-то я должен сделать. Есть вопросы или действия в жизни моей, которые я никогда не смогу сделать, ну, как с той машиной, толкнуть я не смогу. Но то, что мне непосильно, сделает Христос, при условии, если я сделаю то, что я должен сделать. А то, что должен сделать я, Христос за меня делать не будет. Это я должен сделать. И поэтому бывает так, христиане, то, что он должен делать, не делает, а то, что Христос должен сделать, берусь, и не получается. Вот я вчера приводил еще пример за Лазаря. Подошли Лазаря воскресить, Христос пришел, говорит: «Отвалите камень». Ну, камень тяжелый, камень большой. И нужно было нескольким мужчинам хорошо напрячься, чтобы отвалить камень. А Христос воскресил Лазаря. А если бы мужчины сильно напрягались бы, поднимая Лазаря, воскресили бы или нет? Нет, это им не подсильно. Это сделает Христос, вы только камень отвалите. А камень можно отвалить мужчинам? Можно. Это женщины переживали, когда шли в первый день недели, когда Христос воскрес, и переживали, кто ж нам камень отвалит? Женщинам это тяжеловато, а мужчинам это можно сделать. А если бы они сказали: не отвалим камень, Христос говорит: отвалите. Нет, не будем отваливать. Это то, что вы должны сделать. Или, допустим, Христос говорит: Лазарь, выйди вон. Он вышел, а потом он сестрам уже говорит: развяжите его, потому что, ну, его мертвого веревочкой связали так. Говорит: развяжите. А скажите, если бы Христос сказал: веревки, упадите, упали бы или нет? Упали бы. Если Лазарь поднял веревки, тем более, но он этого не сделал. А это вы должны сделать. Друзья, точно так и в нашей жизни есть то, что мы должны сделать, а есть то, что нам не подсильно. Это сделает Господь. При условии, если мы сделаем то, что мы должны сделать. Итак, камни сегодня не нужно ворочить. А что же нужно? Вот это говорят: посоветуйте, что делать. И вот здесь, в этом ограждении, написали все то, что нужно, чтобы получилась крепкая башня. Общая ошибка всех христиан, которые не могут жить победной жизнью, общая ошибка. Вот наша крепкая башня, вот тут нарисованная, да, состоит из 8 ограждений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если мы сделаем из 7, а одного ограждения не будет, ну, допустим, вот этого не будет, то крепкой башни не получится. Дьявол, он здесь не будет пробивать, он просто обойдет и сюда зайдет. И нас поразит. И мы опять будем падать, опять будем каяться. Вот тут сказано: чистое сердце, да? Как чистое сердце приобретается? Покаянием, исповеданием. Кровь Иисуса Христа омоет. И вот я опять буду здесь, исповедался раз, а дьявол отсюда зашел, опять я упал, Второй раз исповедался, вот тут рисую еще один заборчик, да? А он опять отсюда зашел, опять я согрешил, еще один рисую. И буду городить, городить, городить заборчики, хоть 30 штук. А он этого не боится, дьявол. Он будет заходить с этой стороны и опять меня поражать, и опять поражать, и опять поражать, понимаете? То есть моя мысль, что нужно выполнять все условия, которые Господь сказал. То есть, чтобы ограждение со всех сторон сразу росло. Не так, что вот давайте вот это вот построим до конца, а потом этот начнем, потом этот. Нет. Начинайте сразу все строить. И потихонечку стена будет подниматься, подниматься. И чем больше строительства это будет подниматься, тем больше гарантия победной жизни. И тогда будем говорить, гряди, Господи Иисусе, потому что живем победной жизнью. Итак, ну я сейчас обзор всех ограждений не буду делать, это займет немало времени. Я сегодня хочу остановиться только на одном ограждении, которое называется «Уверенность в спасении». 1 Фессалоникийцам 5:8 сказаны такие слова. «Будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и шлем надежды спасения». Что такое надежда спасения? Это уверенность в спасении. Значит, защитой нашей, шлем – это защита, является уверенность в спасении. Другими словами, если кто уверенности в спасении не имеет, тот не будет защищенным. Тот победной жизнью жить не будет. Вот здесь серьезная ошибка православной церкви. Они говорят так, ты пока не достигнешь уровня святой человек, ты не можешь иметь уверенность в спасении. А Библия наоборот говорит, пока ты не будешь иметь уверенность в спасении, у тебя никакой победы не будет. Вот и тупик получается. Братья и сестры, молодежь и детки, я сегодня не о православных переживаю. Я сегодня о нас с вами переживаю, что иногда и мы так считаем. Пока я не достигну уровня святости, я не могу быть уверенным в спасении, потому что туда ничто нечисто не войдет. И хочу сегодня посмотреть, а как об этом говорит Господь. На каком основании мы получаем спасение? На чем строится наша уверенность в спасении? Чтобы не было так, как когда-то в своей книге «Время начаться суду с Дома Божьего» Эрла Штеген написал, если у тебя получается, не получается жить свято и совершается, что ты делаешь грехи, значит, ты нерожденный свыше. Дочитав до этого места, я вот так ее перечеркнул и сказал, лжеучение, быть этого не может. Если у тебя согрешения случаются, значит, ты нерожденный свыше. Братья и сестры, поднимите руку, у кого уже согрешений не случается в жизни? Видите, если бы нам поверить тому лжеучению, значит, у нас спасенных нету, да? Это лжеучение, так нельзя понимать. А как понимать нужно? Как раз я хочу сегодня с вами рассуждать. Я попрошу братьев развернуть доску. Значит, у нас сейчас пойдет беседа об уверенности в спасении. Вот первое ограждение, без которого не может быть победной жизни, это уверенность в спасении. Теперь я возьму мел и буду рисовать. Или давайте я по-другому сделаю, я сейчас лучше придумал. Сестры, кто может аккуратно писать? Выйдите, пожалуйста, я вас попрошу, я буду говорить, а вы будете писать. Вот одно из условий для победной жизни, это не только Катя, это всем вам. Посмотрите. Послушание. Если не будет послушания, победной жизни не будет. Разворачивайте. Это на. Не, мне кажется, уже тебе деваться вообще некуда. Проведи ровно напополам доску, сверху вниз черту. Теперь в первом столбике, вот здесь в заголовке, пиши «Оправдание». Ну ладно, а там не видно тоже, да? «Оправдание». А на второй половине «Освящение». Ну, если даже хорошо и не видно, то вы запомните, да? «Оправдание» и «Освящение». Дорогие друзья, теперь будьте внимательны. Когда мы рассуждаем о спасении. В спасении есть три раздела. Ну, мы здесь написали два: оправдание и освящение. Я буду электронной пользоваться. То вообще-то нужно было бы еще одну здесь написать. Я не стал ее писать, потому что это, ну, по теме сегодня не пригодится. Осуждение. Осуждение, оправдание и освящение. Ну, мы сегодня будем касаться два раздела. Оправдание и освящение. Дорогие друзья, хочу обратить внимание, что мы часто в нашей жизни путаем эти два раздела. Отсюда много проблем. Когда мы путаемся, это с оправдания или из освящения? Это тот или иной вопрос. И когда мы путаем, тогда мы теряемся. Здесь мы теряем уверенность в спасении, а нет уверенности в спасении, нету победной жизни. И поэтому, говоря об уверенности в спасении, я хочу четко, ясно ограничить, какие вопросы относятся к оправданию и какие к освящению. Я переживаю, что я стал скучновато говорить, да? Так, шумок появился. Я сейчас начну примеры проводить, тогда интереснее будет. Друзья, вот эти разделы не я сам придумал, и не в братстве нашем они выработаны. Эти разделы определил апостол Павел в послании к римлянам. Господь именно апостолу Павлу поручил разъяснить, что такое Евангелие, то есть как мы получаем спасение. И апостол Павел это сделал в послании к римлянам. То есть послание римлянам, оно направлено, чтобы разъяснить суть Евангелия. Ну и что такое осуждение, которое мы тут не написали, да? То есть все мы грешники, и Бог нас осуждает. И начало спасения – это тогда, когда человек себя осудит, то есть признает себя грешником, достойным смерти. Следующий раздел – оправдание. И третий раздел – освящение. Освящение, ну, сказано так, ибо воля Божья есть освящение наше. Освящение – это наша практическая жизнь. А оправдание – это то, что мы получаем независимо от дел наших. И спасение наше зиждется именно в этом разделе на оправдание. Какое имеет отношение освящение к делу нашего спасения, я позже скажу. Оно тоже не лишнее в деле спасения. Оно занимает свое место, но путать нельзя. Вот когда я вам сказал, у нас бывает, ну, допустим, гнев, раздражение, плохие мысли. Скажите, с какого раздела эти слова, которые я говорю? С оправдания или со освящения? А ну ты скажи, девочка. Громко скажи. С какого раздела вот эти, ну, переживания, которые я называю, гнев, раздражение, с какого раздела? Ну, молодежь, скажите. А? Освящение. А спасение, начало нашего спасения, вот здесь, оправдание. Я приведу основание библейское. Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Значит, в небо войдут только праведники, правильно? А что такое оправдание? Это значит стать праведником. Пример такой скажу. Однажды у нас это в Харьковской области было. Группа благовестия вышли проповедовать. С ними был пресвитер. И пришел православный священник. Ну, иногда они шумят, а то такой хитроватый он. Ну, он не с шуму начал, а с диалога. Он хотел, ну, как бы, в неловкое положение, может быть, своими беседами завести наших миссионеров. Стал вопросы задавать. Ну, а начал разговор так. Это как раз пасхальные дни были. Он приходит и кричит: «Братья и сестры», священник православный, ну, обращаясь и к нашим, и к православным там слушателям: «Братья и сестры, Христос воскрес!» Все хором: «Воистину воскрес!» Священнику православному. Ну и он вступил в диалог. И раньше благовестие было проповеди и пение, а теперь таким собеседованием. Ну и разговаривают. Ну и наш брат-служитель говорит, ну какую-то мысль говорит, открывает, читает. Говорит, послушайте, как говорит Библия. И читает из Библии. Одно место, второе, третье, пятое. И священник что-то говорит, а в Библии что так сказано? Ну, брат говорит, я помню это место, сказано. Ну, я говорю, специально, я говорю, не, давайте так, не своими словами. Нате, Библию прочитайте. Вот священник взял, листал, листал, а найти не может. Он на память помнил, а найти не может. Листал, листал, а тогда православный народ, ну как, они там его, может быть, близко не знают, но люди неверующие, они же православные все. И кто-то такой остроумный с толпы кричит, батюшка, так ты Библию не знаешь. Ну, все засмеялись. Он тогда раз, быстро сориентировался, такой умный батюшка был. Закрывает Библию, передает нашему брату назад, ну, это ж он ему дал Библию. И говорит, да, и не знаю. И я хочу сказать, что Библию имеют право читать только святые люди. А смертные, такие как мы и права не имеем ее читать. Тогда наш брат вступает, этот служитель, и говорит, правильно ты сказал. Библию должны читать святые люди, а я и есть святой человек. Ну, прочитал место Писания, где сказано, что вы святы. И говорит, а ты, раз не имеешь права Библию читать, тем более не имеешь права учить. Уходи отсюда. Он повернулся и пошел. И все, и народ дальше стал слушать Слово Господне из уст тех, которые имеют право читать. Потому что святые. Братья и сестры, а мы святые или нет? Давайте порассуждаем, как, что такое святость и как мы ее принимаем. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар, ни от дел». Я хочу сейчас, чтобы записали, Катя, иди еще возьми мел. А, попробуй тут. Просто черкни сначала, попробуй. О, лучше, да, хорошо. Значит, сейчас я попрошу вас, молодежь, определять, в какой строчке или в каком столбике Катя будет писать. Итак, оправдавшись верою, нет, не это. Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, не пиши. И сие не от вас, Божий дар. Братья и сестры, значит, спасение – это Божий подарок, да? Какой бы вы столбике вы это записали? Божий дар. В оправдание или в освящение? В оправдание. Пиши тогда. Божий дар. Обратите внимание. Спасение – это подарок. Незаслуженно, правда? Ну, пусть запишет. Божий дар. Послание к римлянам сказано так. Итак, оправдавшись, оправдаться – это значит стать праведником, да? Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Мы чем получаем праведность? Верою. Смотрите, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Или праведный верою жив будет. Вера, в какой столбик вы запишете? Пиши в оправдание. Хотя, друзья, там в освящении тоже будет вера. Но это та вера, о которой сказано, переходим от веры в веру. То есть это второй этап веры. Там освящение без веры тоже не бывает. Но это другая вера. Скажите, если христианин скажет, я уже достиг того, что перестал говорить скверные слова, это в какой столбик надо записать? А разве если он перестал говорить добрые слова, это не дает ему праведности, оправдания? Нет, не дает. Это мы должны четко понимать. Не об оправдании идет речь, когда я чего-то достиг. Если бы нам давалось оправдание нашими достижениями, то тогда бы не было бы слова, что ни от дел. То есть мы получаем праведность или спасение ни от дел. Значит, напиши, перестал сквернословить. Это значит уже вот там, да? Это в освящении. Ну, вот это напишешь, и можно будет присесть пока. Я сейчас вам расскажу аллегорию, пока Катя пусть записывает. Может быть, вы где-то слышали, я ее и на кассете где-то уже записывал. Может быть, даже у вас когда-то говорил, не знаю. Но она сейчас очень по теме подходит. Как раз вот декламация была. Невесту Господь ожидает в белом платье. И еще много раз подчеркивалось, ни пятна, ни порока. И поэтому я расскажу аллегорию, которая отобразит вот о белом платье. Ну, тем более, что мы имеем библейское основание так рассуждать. Сказано, праведность наша, как запачканные одежды. То есть, ну, наше состояние души сравнивается с одеждой нашей. И поэтому эта аллегория, она вполне подойдет. Все, теперь внимание на меня, не на доску. Я, когда встретился со Христом, на мне была одежда очень грязная. Ну, одежда – это состояние души. Я думаю, что, ну, тут даже такое сравнение хочу сказать. Когда-то Христос сказал так, кому больше прощено, тот много любит. Помните, да? Значит ли это, нужно уйти в мир, побольше нагрешить, чтобы больше Бог простил? Или не значит, а? А как больше любить Господа тогда? Как Господа больше любить, если я хочу больше его любить? А ведь кому больше прощено, тот больше любит. Как тогда решить эту проблему, а? Друзья, это вот так решается. Мы все достаточно великие грешники. Только один бывает и скверный образ жизни вел, и много грешил. Ну, даже пример скажу. У меня когда-то сосед был. Но он каким образом стал моим соседом? Соседка выгнала мужа своего и вот этого пьяницу приняла. То есть он бросил свою семью, своих детей и перешел в чужую семью и таким образом стал моим соседом. Ну, он недавно только переехал сюда, как раз весна была, огород я копал, и он копает огород. Ну, мы так уже знакомы были, не то, что первый раз встретились. Ну, думаю, сейчас я подожду, пока он отдохнуть станет. И я в это время стану отдохнуть. И как раз будет момент засвидетельствовать ему о Боге. Ну, копал, он устал, облокотился на лопату, стоит. Я тогда тоже лопату оставляю, подошел к забору. Говорю, пока отдыхаешь, иди побеседуем. Ну, подошел он. Я говорю, ты в Бога-то веришь? Конечно. Без Бога не до порога. А в загробную жизнь веришь? Конечно, Царство Небесное, конечно верю. А то, что ты будешь иметь загробную жизнь, в смысле, ну, не исчезнешь, а будешь в потустороннем мире, и на суд Божий предстанешь, в это веришь? Конечно, верю. Конечно, кто в это не верит? Ну, по-православному. Я говорю, а как ты думаешь, где ты будешь? Вот когда суд Божий пройдет, тебя Господь куда определит? Царство Небесное или в озеро Огненное? Конечно, в Царство Небесное. А почему так? А потому что я ничего плохого не сделал. А сам пьяница, семью бросил, живет, ну вообще грешник по уши, да? А он вообще ничего плохого не сделал. Думаю, ничего себе, а кто тогда себя может грешником считать, если он даже не считает грешником? То есть я к чему хотел это сказать? Что человек бывает, кажется, по уши во грехах, а себя не сознает грешником. А бывает, Евгений Никифорович рассказывал Пушкову, как призыв делает к покаянию, выходит там, лет 5, наверное, девочка, и так на картовом языке так молится, Господи, прости меня, великую грешницу. Помните, да, Пушков рассказывал? Вот в 5 лет она уже успела нагрешить так, что она великая грешница. Друзья дорогие, я вот что хотел подчеркнуть. Мы с вами все великие грешники. Только кто больше сознает, тот больше Господа полюбит. Кто меньше сознает греховность свою, тот меньше его будет любить. Так что не надо в мир уходить, чтобы стать великим грешником. Мы рождаемся уже великими грешниками. Только нужно осознать величину греха. И все. И вот я когда предстал пред лицом Господним, я аллегорию рассказываю. Вот на мне одежда грязная, потому что я великий грешник. Праведность наша, как запачканные одежды. А как вы думаете, какая одежда на Христе? Знаете, когда он преобразился на горе, когда был Петр, Иаков, Иоанн, и пришли Илья и Моисей, то то вот апостолы так описали: на нем одежда сделалась белая, блистательная, как на земле белильщик не может выбелить. То есть такой чистоты, такой белизны на земле просто нету. Я бы сказал бы так: на Христе одежда чистая по-небесному. Чистая, чистая. И он мне говорит: ты хочешь поменяться со мной одеждой? Ты в небо хочешь? Я говорю: хочу. Ну, в небо ты знаешь, что ничто нечистое не войдет? Я говорю: знаю. Ты знаешь, что, чтобы войти в небо, твоя одежда должна быть вот точно такая, как на мне. Если будет грязнее хоть на дно пятнышко, в небо уже не войдешь. Туда ничто нечисто не войдет. Ты знаешь об этом? Знаю. А в небо хочешь? Хочу. Ну, тогда один только вариант тебе. Давай поменяемся с тобой одеждой. Возьми мою одежду. Потому что твою одежду так не отстираешь, чтобы она была как моя. Возьми мою одежду. Но я очень хотел на небо, и я обрадовался. Я взял одежду Иисуса Христа, а Он на себя одел мою одежду. Скажите, в моей одежде Господь может в небо войти или нет? В моей грязной, в то небо, куда ничто нечисто не войдет, может Господь войти? Туда ничто нечисто. А что теперь ему делать? Возьми за грех так смерть, теперь в моей одежде ему только на крест, только на смерть. А я в его одежде могу войти в небо? Да, в такой одежде войду. Скажите, белая одежда, чистая одежда, в которую я могу в небо войти, мы в какой раздел напишем? В оправдание или в освящение? В оправдание. Это же практическая жизнь. А я-то не за практическую жизнь получил. Я-то даром получил. Христос просто с себя снял одежду и подарил мне. Я ее не заслужил и не купил у него. У меня нечем купить и не могу я заслужить. Я начинаю заслуживать, хочу делать доброе, а прилежит мне злое. Хочу не грешить, а сам грешу. Вот что я, все, больше я ни на что не способный. Но мое счастье в том, что Христос мне даром подарил. Вот мы уже записали, это Божий дар. Ефесянам 2:8. Благодатью вы спасены, и сие не от вас. Это Божий дар. Я получил это даром. Скажите, в такой одежде я могу в небо войти? Там дети просто не поняли. В одежде Христовой, в чистой, могу в небо войти? Конечно, могу. Конечно. А если у меня еще не все получается свято жить, я войду в небо или нет? Не путайте. Вот тут линия разделительная Катя нарисовала, да? Вот она. Не путайте. Это я же уже задаю вопрос из освящения. А сам... А спасаемся мы-то праведные. Неправедные Царствие Божие не войдут, а праведные войдут. Я-то праведность получил даром. Я ее не заслуживал. И поэтому спасение мы получили даром. И моя уверенность в спасении на чем основывается? На Божьем подарке. Он мне подарил свою праведность даром. Просто дал и все. Ну хорошо, а Христос-то пошел на Голгофу в моей одежде, да? Он умер, а потом воскрес. Воскрес он в чистой одежде или в грязной? В чистой, да? А где моя грязная одежда осталась? Где там? В Гефсимане, перед Пилатом, в гробу или на кресте. Где она осталась? Да, Петр так и пишет. Он телом своим вознес грехи наши. На древо, на крест. Вот там моя грязная одежда осталась. Все, он с ней рассчитался. Он воскрес теперь в белой одежде. И теперь я очень важный вопрос задам. Вы молчите. А остальные участвуйте. Но не спешите, потому что если кто неправильно ответит, значит ты не понял сути Евангелия. Это самый ответственный вопрос вообще в деле оправдания нашего спасения. Это самый главный вопрос. Христос воскрес в белой одежде. Представляете? Христос воскресший. Небо все ликует. Ангелы поклоняются Ему. Он в белой одежде воскрес. Потому что мою одежду Он на кресте оставил. И рядом с Ним я стал. В той одежде, которую Он мне подарил. а потом в моей одежде пошел на крест, теперь я в его одежде, и он воскресший. На ком более чистая святая одежда, на мне или на Христе? Точно одинаковая. Потому что на мне его одежда, и на нем его одежда. И если бы я сказал, что теперь на нем светлее, чище одежда, я бы Христа унизил. Знаете чем? То есть я имел бы в виду, что у него раньше не очень чистая была. Но у него-то и раньше абсолютно святая одежда, то есть праведность его. И именно абсолютную чистую он мне подарил. И теперь и на нем, и на мне абсолютно чистая одежда. Я ее подарок получил, она не моя. Но я имею уверенность теперь, что я в небо войду. В небо, в которое ничто нечисто не войдет, а я войду. Потому что оправдание получил. А как это практически я получил? А? Итак, оправдавшись верою, какой верой? Во что нужно поверить, чтобы стать праведником, чтобы одеться в одежду Христову? Во что нужно поверить? Участвуйте, молодежь. Конкретно. Что он умер? Вот ты говоришь первое, а сказал уже несколько. И первое, второе, третье сказал. Понимаешь? Что он умер, это одно. Что он воскрес. Есть люди, которые верят, что он умер, но не верят, что он воскрес. А ты сразу и то, и то, и то, и говоришь, это первое. Что первое конкретно? Да, друзья, я вот на что хотел обратить внимание. Оправдавшись верой, значит, я должен поверить, что я стал праведником. Я верю, что посредством Голгофской жертвы Иисуса Христа я стал праведником. То есть я верой принял, это значит, я верю, что я праведник. А какое я имею право так верить? Потому что Господь Иисус на страницах Евангелия поставил условия. Хочешь быть праведником? Выполни условия. Какие условия? Сейчас напишем несколько пунктов условия. Первое. Покаяние. 2 глава, 38 стих, Деяния апостолов. Покайтесь, мужи, братья, что нам делать? Вот условия, которые Господь ставит. Покайтесь и докрестится каждый из вас. Значит, покаяние. Дальше пишу. Исповедание. Потому что написано так, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Знаете, если бы точнее, я бы сказал покаяние и крещение. А потом бы, когда делал бы раскладку, что такое покаяние, вот тут бы я сказал, здесь исповедание и молитва вслух. Сюда все входит в покаяние. И потом еще, ладно, я под другой раскладкой пошел, значит, покаяние, исповедание. Теперь... Ну, покаяние имеем в виду здесь молитва вслух. Теперь исповедание. Потом, ну, может быть, сложно будет, я несколько слов скажу, долго не буду на этом останавливаться. Напиши «развязка». Я сейчас объясню, что я имею в виду. Развязка. Ну, вообще, надо было бы, наверное, после исповедания, ладно, здесь ниже напиши, «обращение». Ну, стрелочки покажут, что это наоборот надо было поставить. Ладно, пускай, ничего не надо. Просто пиши обращение, и все. Вот это слово напишешь и присаживайся. Значит, покаяние и обращение – это одно и то же или нет? Нет. В 3 главе Деяния апостолов сказано так. Покайтесь и обратитесь. Обратиться – это повернуться, развернуться, чтобы душа человека сделала разворот. Если раньше любил грех, теперь люблю Бога. Я расскажу один пример, и вам станет все понятно. Все, благодарю. И станет все понятно. Один пожилой человек у нас покаялся в Мирефе. Готовился к крещению года два. Теперь предстал пред церковью. Ну, это уже несколько лет прошло. Предстал пред церковью, чтобы церковь приняла решение, преподать ему крещение или нет. Ну, обычно... Сначала служители ведут подготовку, и когда мы представляем его на членское собрание, уже подготовленных. И вдруг я запереживал. Он так стоит перед церковью, церковь сидит. Я ему задаю вопрос, я веду членское собрание и говорю, брат, вы желаете жить свято? А он молчит, не отвечает. Я запереживал, думаю, вот это да, как же я так невнимательно. Уже я на церковь его представил, а он еще не решил, жить ему свято или не жить. Я чуть-чуть попереживал, он молчит и молчит и молчит. И я тогда говорю, брат, я вам вопрос задал. А он говорит, а я слышу вопрос. Я еще больше запереживал. Тогда говорю, а почему вы молчите? А я потом смотрю, у него от волнения подбородок дрожит и говорит, а я боюсь, получится у меня или нет. А я говорю, а я вам этот вопрос не задавал. Я не спросил, получится ли у вас жить свято. Я говорю, вы хотите или нет? Конечно, хочу. И мне тогда легче, не ошибся. Конечно, хочу. Вот это обращение. То есть человек не уверен, что у него всегда получится, но, конечно, хочу, у него созрело. То есть у него обращение произошло. Он теперь не хочет греха, он убегает греха, ко Христу хочет приближаться. Вот это обращение. Покайтесь и обратитесь. Теперь по развязке скажу, это кому-то это нужно услышать. Если кто раньше, до уверования, имел оккультные связи, об этом мы находим в 18 главе Деяния апостолов, 18 стихом. Многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие собрали книги свои и сожгли пред всеми. В этом коротком стихе это несколько принципов развязки. Во-первых, пред всеми, то есть обнародовать нужно, то есть исповедать нужно оккультные связи. Во-вторых, сложили цены, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Ну, как я так слышал, перевод на золото – это несколько железнодорожных вагонов золота. То есть книги очень дорогие тогда были, тем более это такие книги оккультные, дорогие. То есть уничтожать, невзирая на расходы и затраты. Любой ценой освобождаться, разрывать эти контакты. Если колеблется человек, не получит развязки. То есть, если кто был связан, или родители гадали, чародеями были, или бабушка, нужна развязка от наследственных связей. Или если сам гадал, лечился у бабок, смотрел экстрасенсов, здесь нужна развязка. Без развязки победной жизни не будет. И уверенности в спасении тоже не будет. Поэтому я вот включил этот вот, ну, пункт, этот развязку надо произвести. То есть порвать все оккультные связи. И это Господь силой своей делает. Это не значит теперь, вот Мария Магдалина, мне очень нравится этот образ. Это женщина, которая имела 7 бесов. Это одержимая, бесноватая женщина была. Но получившая освобождение, развязку от Христа, она удостоилась первой увидеть воскресшего Господа. То есть на особом счету Господа была, первая увидела, да? Потому что она прошла развязку. Но об этом я долго не имею в виду останавливаться. Деяния апостола 18-19. 18 глава, 18-19 стихи. 19, прошу прощения, значит 19 глава, 18-19 стих. Когда мы говорим об уверенности в спасении, еще вам вопрос задам. Ну, думайте хорошо, он чуть-чуть улавливающий вопрос. Думайте хорошо. Что является, вот я процитирую место Писания, сначала вопрос задам, потом процитирую два места, а потом вы будете отвечать. Что является основанием или фундаментом нашего спасения и нашей праведности? Цитирую два места Писания. Хорошо подумайте. Я предупредил, что это вопрос немножечко улавливающий. Что является фундаментом или основанием нашего оправдания и нашего спасения? Два места Писания цитирую. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Что является основанием нашего спасения? Ну, погромче. Ну да, я предупредил, что улавливающий все равно уловил. Не вера, братья и сестры. Голгофская жертва Иисуса Христа. Не иначе. Другого основания нету. А верой мы принимаем. То есть со стороны Божьей это голгофская жертва, а с нашей стороны это вера. Ну, не только вера. Вот мы перечислили, да, это и покаяние, и исповедание, и развязка, и обращение. Ну, это все, все вместе можно включить слово покаяние. Это как бы раскладка покаяния. Итак, с нашей стороны нужно выполнить условия. Покайтесь и докрестится каждый из вас. О крещении, это чуть-чуть в другом разделе, в освящении будем говорить о крещении. Это практическая наша жизнь. А это то, что мы получаем даром на основании Голгофской жертвы. Запомните навсегда. Как я уверен, 100% уверен, что Христос за меня умер. А почему за меня умер? Потому что я принял это, я уверовал, я хочу, хочу с Богом жить, хочу в небе жить, я хочу, я принял. А Господь обещает, всякого приходящего ко мне не изгоню вон. Поэтому я уверен, что Христос за меня умер. Точно так я уверен, что я буду жить за Него. Он умер за меня, а я буду жить за Него. Вот закон вынес приговор. За грех смерть. Я грешник. Когда этот приговор был и вообще приведен в исполнение будет? Смерть грешнику. Я грешник. Я родился грешником. Я делаю грехи. Когда этот приговор смерть будет приведен в исполнение или уже приведен? Когда? Я достойный смерти. Когда будет это исполнено? Братья и сестры, это не улавливающий вопрос. Отвечайте, не смущайтесь. Что? На Голгофе. То есть этот приговор, который вынесен мне, приведен в исполнение на Голгофе, когда Христос умер. А Христу вынесен приговор, жизнь, он же ничего худого не сделал. А приговор Христа когда будет приведен в исполнение? А как? На Голгофе смерть, да не жизнь. Нет. Когда я войду в Царство Небесное? Он за меня умер, а я за него жить. Понимаете? Вот как я уверен, что Христос умер, так я уверен, что я буду на небе. Точно такая уверенность. Он умер за меня, я буду жить за него. А если у меня не все получается свято жить, а я не своей праведностью спасаюсь, меня это с колеи не выбивает, это не лишает меня уверенности в спасении. Но кто-то скажет, а может быть, кто хочет сейчас возразить мне, скажите. И я сразу сейчас в колею направлю все в нужную. И вы со мной... А как вопрос кальвинизма? А как вопрос кальвинизма? А я сразу, вот черточка проведена. Вы мне говорите за освящение, а я за оправдание. Вот здесь нельзя путать, братья и сестры. Когда вы мне скажете, а как же у тебя не все хорошо в жизни, да? А я скажу, а вы с какой раздела мне говорите, вопрос задаете? Об освящении. Об освящении я буду говорить после обеда. А сейчас я говорю об оправдании. И оправдание я получил независимо от того, освободился ли я от плохих мыслей, или от плохих взглядов, или от плохих чувств, или научился я не ранить никого, не грубить никому. Независимо от этого, я верой получил Божий подарок – праведность и спасение. Это Божий подарок. Братья и сестры, главная мысль моего сегодняшнего объяснения, чтобы вот эту линию, которую Катя здесь провела на доске, провести в сознании каждого. Нельзя путать. И когда мы слушаем декламацию «без пятна и порока», у нас мысли сразу об освящении или об оправдании? Об освящении, а без пятна и порока, это нужно к оправданию отнести, братья и сестры. Когда мы будем путать, мы запутаемся, мы лишимся, мы потеряем уверенность в спасении. Если бы я начал свою беседу, сказал бы, поднимите руку, кто уже без пятна и порока? Я уверен, ни одна рука бы не поднялась бы, да? А мы-то спасаемся, это пусть православные своими делами спасаются, мы-то не своими делами спасаемся, не своей святостью, не своими достижениями, а мы спасаемся за счет Голгофской жертвы. И с этой позиции никогда не уходите, не разрешайте вас свести с Голгофской жертвы на вашу жизнь. Это про освящение, это нужная страничка. Без этого не обойдемся, но нельзя путать. Оправдание и освящение. Братья и сестры, у кого есть еще вопросы, задайте. Если нет вопросов, я свою тему буду заканчивать. Уже час я вас занял. Нельзя. Об этом мы поговорим после обеда. То есть в деле нашего спасения или в Евангелии апостол Павел четко определил, где заканчивается оправдание, начинается освящение. Я вам сейчас скажу даже три раздела и процитирую главную мысль, главный стих из раздела осуждения, из раздела оправдания и из раздела освящения. Из раздела осуждения вот главная мысль. Римлянам 3:23. А ну напомните кто, или откройте, прочитайте. Как? Возмездие за грех смерть. Благодарю. Это главная мысль раздела осуждения. Возмездие за грех смерть. Главная мысль раздела оправдания. 5.1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Не делами, верою. И теперь главная мысль раздела освящение 8.1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть это победа во Христе. Победная жизнь – это есть освящение. Но для того, чтобы жить победной жизнью, нужно сначала пройти оправдание. То есть вот это на нашем плакате «Крепкая башня», да, одно из условий – уверенность в спасении. Если я этой истины не пойму, на чем зиждется моя уверенность, то победной жизни быть не может. То есть я не смогу быть уверенным в спасении никогда, потому что мои дела всегда меня будут лишать этой уверенности. А когда я свою уверенность строю на Голгофской жертве, на праведности Христовой, тогда это прочно. И тогда мои минусы, мои согрешения, мои промахи меня не лишают уверенности. А вопрос кальвинизма нам разрешит раздел освящения. Там разрешится этот вопрос. Еще есть вопросы? Я хочу обобщить и закончить. Нет, потом один вопрос вам задам. Братья и сестры, в этом как раз и суть Евангелия, в этом наша радость христианская, в этом наша уверенность, что мы не своими делами спасения получаем. Мы получаем подарок от Господа. А Он за это заплатил на Голгофе. И поэтому Он достойный благодарности от нас, славословия из уст наших, и на музыкальных инструментах, и пениях, и в молитвах славить Его. И вопрос у меня такой. Есть в нашем собрании тот, кто думает, а что мне до того, я прокаженный? Есть тот, который уже сейчас созрел к тому, что покаяться? Подними руку, и тогда мы сделаем молитву. Если не будет желающих, то сейчас молиться не будем пока еще. Выходи сюда. Да, дорогие друзья, и у кого еще есть желание, во время молитвы выходите, преклоняйте колени, и можно совершить покаяние и получить даром спасения и оправдания. Братья, дайте микрофон. Дали.